первое время даже с собой шепотом разговаривали. Но постепенно все улеглось, забылось, а с приходом нового руководства вроде как никаких новых историй не возникало. Это, как ты понимаешь, выяснить было несложно. А вот остальную информацию собирали по крупицам. Картина приблизительно следующая. Вчера Наталья Семеновна запросила в архиве сведения с 1 по 11 марта 1971 года. Через некоторое время она вызвала к себе некую Анненкову, та единственная из начальства, работает еще с тех времен, и на повышенных тонах с ней объяснялась, после чего направилась в архив сама. Пробыла там довольно долго. По возвращении принялась названивать по разным телефонам, в основном бывших сотрудников, после чего собралась и пошла домой. Чем это кончилось, ты знаешь. «А что за листком ты все время вертишь у меня перед носом?» Это следующая страница из блокнота, на котором писала последний раз погибшая. У врачей рука сильная, видно, все прекрасно. Мы только обвели карандашом. На, читай. Роженец – 12, мальчиков – 8, 7 отр. Девочек – 5, все отр. Мертв М – 1. Положь. Лунина – двойня, М плюс Д – иск. Комсомольский проспект, дом 19, квартира. Что это за абракадабра? Он разочарованно отбросил лист. Чего тут понимать? В тот день родилось 13 детей. 8 мальчиков и 5 девочек. 7 мальчиков и все девочки отпали по группе крови. Единственный ребенок, который подходил твоим родителям, мальчик, который умер. Одна женщина, судя по всему, это Лунина, родила двойню, мальчика и девочку. Иск – это, наверное, искомое. Вот и вся разгадка. Никакой сенсации. Она тяжело вздохнула, засовывая последний блинчик в рот. Одинокая мамаша родила двоих. Одного-то попробуй воспитать, а тут сразу двое. А у другой – умер ребенок. Вот и поделилась, может, пожалела ее, а может, себя. Таким образом, все, что произошло вчера, взрыв и машина возле гостиницы, просто совпадение. Киевский меня убьет. И если только убедить его раскопать старое дело. Хотя, кому это сейчас нужно? В голосе звучала безнадежная обреченность. Илья молча подошел к плите и принялся варить кофе. Лицо молодого человека было угрюмо и сосредоточено. Девушка, подперев голову кулачком, с грустью следила за ним. Через минуту она не выдержала. «Не пойму, чем ты, Гамлет, недоволен? Бери адрес и топай к мамаше с сестренкой. Число твоих родственников растет просто в геометрической прогрессии. Радоваться надо». Ювелир сердито буркнул. «Чему? Выходит, что брату я все равно помочь уже ничем не смогу. А радоваться встрече с женщиной, которая поделилась мной, словно куском колбасы, извини, не получается». «Да ладно тебе занудствовать. Представь на секунду, что такое воспитать ребенка в одиночку, да еще в то время, тем более двоих. Может, у нее горе какое было? Сначала ведь узнать надо». Илья по-прежнему с отсутствующим выражением лица следил за поднимающейся коричневой пенкой. Аромат свежесваренного кофе заполнил крошечную кухню. Инга шумно вздохнула и забарабанила пальчиками по столу. «Ну, хочешь, я поеду с тобой. Придумаем любую причину. Например, берем интервью у всех, кто когда-то там рожал. предложим гонорар за интересные сведения».